Сотая глава. Дополнительная плата. Да, где-то там на шлюзовом пульте, не далее 15 километров от Купера, кто-то действительно умирал. Точнее, уже умер, пытаясь отвоевать возможность частичного закрытия шлюза, дабы отработать заданную далеким таинственным штабом глубину наполнения канала. Но уже не получилось. Что-то мешало. Может, защитники плотины и правда погибли все разом или отступили с чудовищными потерями и теперь неслись сквозь джунгли, пригибаясь от полосующих деревья пулеметов? Все могло быть и так. Но вообще-то ни точность, ни романтика не имели значения. Главное, те, на кого надеялись, смогли выполнить задачу только наполовину. И теперь получается, что принесенные ранее жертвы оказались впустую. Ибо если уровень воды не поднимется, то дело не только в том, что будет трудно загрузиться в надувные лодки, прыгая с высоты. Не получится быстро миновать разрушительный шлюз Мегафлориус. Придется выскакивать из плавучих средств, тащить их волоком. Кто это даст совершить? Теперь-то убитых когда-то пулеметчиков никак не получится списать на падающие откуда-то из-за лесочка мины. И значит, после всего умирать под пулями. А если и прорываться, то единицам, и скорее всего без груза. И что толку от центра возрождения, если... Центр не может открыть выше расположенный шлюз. Отчего-то осипшим голосом произносит радистка Кэт, Лиза Королева. Там более некому выполнять их команду. Черт! Говорит один из находящихся рядом солдат. А Герман Минаков чувствует, что с минуты на минуту их ударно-боевое подразделение развалится на разбегающиеся без цели боевые единицы. Подожди. Лейтенант сам еще до конца не уясняет, что именно хочет высказать. Подожди-ка, Лизонька. Но ведь... Да, вот, сделай расчет высоты затопления в случае полного разрушения верхней дамбы. Но ведь... Отрывает от экрана свои вооруженные поляризационными очками глаза, Лизавета и смотрит в него, заслоненные шлемом. Да, наверняка в этом случае снова зальет эти самые коридоры, почти весело поясняет Герман. Может, оно и лучше, погоня захлебнется, причем в натуральном плане. Но для нас... Ведь будет какой-то момент инерции. Сейчас прикинем, сколько минут. Мы запросто успеем загрузиться и проскочить, так? Лиза не отвечает, она уже вводит в машину данные. Люфт достаточный, докладывает она через некоторое время. Погоня вряд ли захлебнется, но наличествует следующий вопрос. Чем будет производиться разрушение? Пусть наши высокостоящие умники найдут что-нибудь убойное поблизости и подключат свою свору компьютерных гениев, дабы эта штука поработала в нашу пользу. Понимаю, уже задала запрос. Кивает радистка Кэт. Затем она улыбается и добавляет. Ты у меня такой умный, Герман. Видимо, я влюбилась в тебя не зря. Герман Минаков приподнимает шлем и чмокает в измазанную маскирующим кремом щеку. Где-то не очень далеко колотят воздух и дырявят переборки короткие автоматные очереди. Очнувшиеся жители муравейника идут по следу.